В армии мы говорили так: сделать один раз и так, как надо. Сейчас я хотел добавить «сделать быстро». «Хаббл», — окликнул я своего спутника, — «мне нужна твоя помощь». Очнувшись от размышлений, он повернулся ко мне. «Что я должен сделать?» Я говорил в течение последних 10 минут езды по автостраде. Повторял снова и снова, до тех пор, пока Хаббл все твердо не запомнил. Я свернул с автострады в том месте, где она встречается с шоссе на Маргрейв. Пронесся мимо складов и дальше 14 миль до города. Сбавил скорость, проезжая мимо полицейского участка. Там было тихо, свет нигде не горел. Стоящая рядом пожарная часть также выглядела покинутой. Весь город казался притихшим и пустынным. Единственный огонек горел в парикмахерской. Я свернул направо на Бэкман-драйв и поднялся в гору к дому Хаббла. Повернул у знакомого белого почтового ящика и закрутил рулевое колесо по изгибам дорожки. Остановился у двери. «Ключи от моей машины в доме», — сказал Хаббл. «Дверь открыта». Он поднялся на крыльцо, осторожно толкнул пальцем выломанную дверь, так, словно она могла быть заминирована. Я проводил его взглядом. Через минуту Хаббл снова вышел на улицу. У него в руке были ключи, но он не направился прямо в гараж. Он подошел ко мне. «Там внутри полный разгром. Что здесь было?» «Я устроил у тебя дома западню», — объяснил я. «Четыре типа топтались по всем комнатам, разыскивая меня. А в ту ночь шел сильный дождь». Нагнувшись, Хаббл пристально посмотрел на меня. «Те самые? Я хочу сказать, те, кого бы прислал клинер, если бы я проговорился?» Я кивнул. «Они пришли со всем снаряжением». Мне было видно лицо Хаббла в тусклом отсвете приборной панели. Его глаза были широко раскрыты, но он меня не видел. Он видел то, что столько времени снилось ему в кошмарных снах. Наконец Хаббл медленно кивнул. Протянул руку и пожал мне плечо, не говоря ни слова. Затем развернулся и ушел. Я сидел в машине и недоумевал, как всего неделю назад мог ненавидеть этого парня. Воспользовавшись передышкой, я перезарядил Desert Eagle. Заменил 4 патрона, израсходованные на шоссе под Агастой. Наконец, Хаббл вывел из гаража свой темно-зеленый Бентли. Двигатель был холодный, и из выхлопной трубы выходила струйка белого пара. Хаббл показал мне поднятый вверх большой палец. Я последовал за белым облачком по дорожке и вниз по Бэкман-драйв. Наша величественная процессия проехала мимо церкви и свернула направо на главную улицу. 2 роскошных старинных автомобиля, едущие друг за другом по спящему городу, готовые к сражению. Хаббл остановился в 40 ярдах от здания полицейского участка. Свернул на обочину, как я ему и говорил. Погасил фары и стал ждать, не глуша двигатель. Я проехал мимо и поставил машину на самом дальнем месте от входа. Вышел, оставив все 4 двери открытыми. Достал из кармана большой пистолет. Ночной воздух был холодным, тишина стояла сокрушающая. Я отчетливо слышал шум двигателя машины Хаббла, стоявшей в 40 ярдах. Я снял Desert Eagle с предохранителя, щелчок прозвучал оглушительно громко. Подбежав к участку, я упал на землю. Прополз вперед так, чтобы можно было заглянуть под массивную стеклянную дверь. Смотрелся и прислушался. Затаил дыхание. Я смотрел и слушал долго, чтобы быть полностью уверенным. Затем я встал и поставил пистолет на предохранитель. Убрал его в карман, произвел мысленные расчеты. Пожарная часть и полицейский участок находятся в 300 ярдах от северного конца главной улицы. Дальше по шоссе, в 800 ярдах, ресторан «Ино». Я прикинул, самое раннее к нам смогут прибыть через 3 минуты. 2 минуты прийти в себя и 1 на то, чтобы добежать до главной улицы. Значит, у нас есть 3 минуты. Для полной гарантии делим это время пополам. Итого 90 секунд от начала до конца. Выбежав на середину шоссе, я махнул рукой Хаблу. Его машина съехала с обочины, и я побежал к входу в пожарную часть. Остановился у широких красных ворот и стал ждать. Хаббл развернул старый Бентли на узком шоссе. Поставил его прямо напротив ворот, задом ко мне. Вспыхнули огни заднего хода. Взревел двигатель, и большая старая машина понеслась задом на меня. Она разгонялась до самого конца и врезалась в ворота пожарной части. Старый Бентли весил не меньше 2 тонн и без труда сорвал металлические створки с петель. Раздался страшный грохот и скрежет металла, звон разбитых задних фонарей и шум оторвавшегося заднего бампера, упавшего на бетон. Прежде чем Хаббл успел переключить передачу вперед и выехать из пробитой дыры, я залез в щель между воротами и косяком. Внутри было темно, но я без труда нашел то, что искал. Это было закреплено на борту пожарного грузовика, горизонтально, на уровне глаз. Огромные кусачки, длиной не меньше 4 футов. Сорвав их с крепежа, я бросился к выходу.